Пушкину от 30 октября 1826 года. Лепранди тебе кланяется, живет по-прежнему здесь открыто, и, как другой Калиостро, Бог знает, откуда берет деньги. Но, во-первых, осмелимся мы возразить обвинителям недавно полученное годовое жалование, сумма немаленькая, а во-вторых, кто решится утверждать, что Лепранди тратил все агентурные средства, то есть деньги, полученные им на военную разведку, исключительно по назначению? Звание другого Калиостро, ведь не называет же его Алексеев другим Фуше, подразумевает некоторую свободу рук. Кодекс дворянской чести ни в коей мере не возбранял секретно действовать на пользу возлюбленного Отечества в видах его безопасной внешности. Но тот же кодекс абсолютно исключал шпионство внутреннее. Известный доносчик по делу Петрашевского так аттестовался 60-летний отставной генерал в первом же выпуске «Колокола». Подсчитано, что герценовское издание более 25 раз выступало с изобличениями Лепранди. К этому мы еще вернемся. Кличка осталась навеки. Из друзей Пушкина Ивану Петровичу повезло меньше всех. Если бы Лепранди в 1840 году не перебрался в Петербург, куда вместе с семейством въехал на четырех каретах, в них еле уместилась разросшаяся библиотека, то, возможно, дело Петрашевского приняло бы несколько иной оборот. Иван Петрович снял генеральский мундир и в соответствии с табелью о рангах обратился в действительного статского советника. Он был рекомендован министру внутренних дел Перовскому его коллегой, министром государственных имуществ Киселевым. Будучи в 20-е годы наместником Молдавии, тот, разумеется, хорошо знал Лепранди. Следует запомнить это имя. Павел Дмитриевич Киселев. В министерстве Перовского на Лепранди, помимо прочего, было возложено наблюдение за раскольниками и другими сектаторами, неодобряемыми как церковью, так и согласным с ней государством. Как всегда, он подойдет к порученной ему части в высшей степени капитально и прежде всего изучит литературу. Вскоре, толкуя за чашкой чая с почтеннейшими из старообрядцев, в интересах дела Лепранди сочтет возможным принимать их у себя. Он будет поражать своих суровых гостей знанием предмета. Молва обвинит его в корысти. Он якобы вымогал крупные взятки у богатых скопцов. И если, как утверждает та же молва, этому проницательному, сделавшему карьеру, но явно недовольному ее мизерабельностью, статскому генералу грозило сенатское расследование, тогда вполне понятен его разыскательный пыл. Удачно проведенное политическое дело списывало все грехи. Значит ли это, что Сильвио затеял Петрашевскую историю из личных видов, и что главный виновник драмы, сокрушивший Достоевского и его друзей, именно он? До последнего времени это считалось бесспорным. Государь узнал через баб. В отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранится архивная папка в бумажной обложке. 64 сшитых вместе листа. Папка озаглавлена «Лепранди Иван Петрович. Введение по делу Петрашевского. Краткое изложение, каким образом возникло дело Буташевича Петрашевского, как велось и какой имело исход. С примечаниями. Секретно». На последней странице этого белого списка с авторскими поправками и вставками значится подпись «Автограф». Лепранди, скобка, ОРРГБ, Ф-203, пункт 221, единица хранения 3, скобки закрываются, примечание. Архивная ссылка дается только при первом упоминании документа. Последующие ссылки опускаются. Поразительно, что во всей обширной литературе о петрашевцах